Глава восьмая. «Сложно сказать», — усмехнулся я. «Скорее нет, чем да. Как-то тренькал, но это было так давно, что можно сказать, что неправда». «Понял», — улыбнулся Гриша. «Тогда начнем с того, как держать инструмент». Не знаю, насколько хорошо играл на гитаре Вова Вилял, но мне от него в наследство никаких знаний и навыков не перепало. Зажимать струны получалось через раз. Вместо звучных аккордов гитара в моих руках издавала жалобное «тррррррр». Подушечки пальцев довольно скоро запросили пощады. Но сам процесс мне неожиданно понравился. Гриша объяснял терпеливо, свой инструмент держал в руках с такой нежностью, что даже становилось немного не по себе, как будто подглядываешь. После первых минут 15 я еще надеялся, что, может, память Вовы Виляла проснется, и я перестану ощущать музыкальный инструмент как чужую деревяшку. Но нет, ничего такого не происходило. В мозгу от непривычных действий как будто скрипели несмазанные шестеренки. Чувствовал себя как в первом классе. «Знаешь, каждый, кто ко мне приходит, ждет, что после первого же часа занятий сможет». Гриша грустно и немного смущенно улыбнулся. «Сможет играть, как Кит Ричардс или Джимми Хендрикс». «А чудес не бывает, да?» — подмигнул я, потирая замученные подушечки пальцев. «Нет, не бывает», — Гриша покачал головой. «Бывает, что кто-то учится чуть быстрее. Но все равно это очень долгий процесс. Так что, если ты больше не придешь, я, в общем-то, пойму». «А можешь поиграть для меня?» — неожиданно попросил я. Во время занятия Гриша перебирал струны, конечно, когда показывал, как правильно держать и куда нажимать. Было заметно, что играет он хорошо, но интересно стало послушать Гришу-музыканта, а не Гришу-учителя. «Хорошо», — согласился он. Погладил гитару, прикрыл глаза и инструмент запел. Гриша играл не что-то известное. Во всяком случае, я не смог опознать мелодию. Такое впечатление, что он играл то, что хотела его гитара. Не знаю, как играют гениальные музыканты, но сегодня и сейчас это было ровно то, что надо. «Спасибо», — тихо сказал я, когда Гриша положил инструмент. «Ты ведь тоже ждал чуда, да?» — спросил Гриша. «Пойми, я не хочу тебя отговаривать заниматься. Мне просто хочется, чтобы ты понял, что музыкантом не станешь за одно, два или даже 10 занятий. Да и вообще, не в занятиях дело. Я могу тебе показать аккорды и переборы, но...» «Звучит так, будто ты извиняешься», — я подмигнул. «Не надо. Я ждал чуда, и я его получил». «Больше не придешь?» — грустно спросил он. «Наоборот», — я пожал плечами. «Давай составим расписание. Мне нужно 2 часа в неделю. Я заканчиваю работу в 2, здесь недалеко, на рынке». «Но...» — Гриша похлопал ресницами. Лицо его стало совсем детским. «Если ты согласишься меня учить, такого бестолкового». Засмеялся я. «Конечно, соглашусь. Это же моя работа», — воскликнул он. «Просто...» «Я уже понял, что не стану великим гитаристом». Я пожал плечами. «Может, даже никаким не стану. Но тут дело в процессе, а не в результате». Когда я вышел от Гриши, мне даже захотелось остановиться на берегу Кинивы и закурить. Отчасти Гриша был прав насчет ожидания чуда. Просто в моем случае он неверно истолковал выражение лица. Я ведь действительно мог вспомнить, как играть. Могла сработать моторная память тела, все дела, но не сработала. В принципе, ожидаемо. Ни разу так не происходило. С чего бы сейчас вдруг произошло? Магия музыки? Творческий момент? Да ну, глупости. Но его урок дал мне гораздо больше, чем умение извлекать из инструмента разные приятные звуки. И пока я пытался поставить как надо пальцы, чтобы струна звенела чистой нотой, а не глухо тренькало, я кое-что понял про себя важное. Что-то такое, что сложно объяснить или сформулировать. Как будто мозги прочистились, что ли. как будто кто-то важный, подмигнул одобрительно. Мол, давай, давай, ты все делаешь правильно. Хотя, если отвлечься от философии и прочих высоких материй, то занятие мне захотелось продолжить именно из-за Гриши. Светлый, увлеченный человек. Когда учит или играет, забываешь, что он в инвалидном кресле. Хороший урок. Один из самых полезных, который мне случалось получать. Вопли были слышны с первого этажа. До самой двери хотелось надеяться, что раздается скандал не из квартиры беса, но с каждой ступенькой вверх надежда таяла. А скандал был знатным. Между криками что-то падало и со звоном билось. «Может, в другой раз зайти?» — подумал я, зависнув на секунду над кнопкой звонка. «А я не Коля, я Сережа», — вспомнилась концовка анекдота. «Действительно», — мысленно хмыкнул я. «Это же не мой скандал. Мне-то с чего бы сбегать?» Позвонил. Потом еще раз, потому что, кажется, первый звонок совпал со звоном разбившейся чашки или тарелки. С той стороны раздались тяжелые быстрые шаги. Дверь распахнулась. На пороге стояла раскрасневшаяся незнакомая брюнетка. Стрижка каре, прямая юбка выше колена, но с учетом нынешней моды прямо-таки пуританского вида. Голубая блузка никак вообще не вяжется ни с Илюхой бесом, ни с его друзьями-толкинистами. «Ты кто?» — спросила девушка, придирчиво оглядев меня с ног до головы. «Вова», — ответил я. «Ну или Вилял, как вам больше нравится?» «Ага, понятно!» — девушка резко схватила меня за руку и затащила в квартиру. «Вот ты мне как раз и нужен!» «Вот это поворот!» — озадаченно пробормотал я, уступая энергичному напору незнакомой барышни. Она проволокла меня на буксире мимо озадаченного пенсионера, который нес с кухни кастрюльку. При виде нас он предусмотрительно отпрыгнул в сторону и прижался к стене, подняв драгоценную кастрюльку над головой. Судя по стоическому выражению его лица, с барышней он был уже знаком. Да и скандалы в этих стенах явно нередкое явление. «Как тебе такое?» – незнакомка толкнула меня в плечо, ткнув пальцем в сторону полуголого Ильи, невозмутимо натягивающего джинсы. За отдернутой занавеской в его спальню сидела блондинка Эля, которую толкинисты называли Эланор, и томно расчесывала растрепанные волосы. Ну, типа картина маслом, никаких двойных толкований. И чтобы развеять последние сомнения, брюнетка принялась экспрессивно комментировать произошедшее. «Илья! «Ну какого хрена?» Она силой грохнула ладошкой по столу. «Ты ведь мне уже обещал, что никаких баб я больше не увижу. И опять?» «Насть, ну что я могу поделать?» Бес выпрямился и развел руками. «Ты же сама отказываешься ко мне переезжать!» «Переезжать?» Девушка громко расхохоталась с явственно истеричными нотками. «Ты бы меня еще в теплотрассу пригласил!» «Но замуж же ты за меня вышла!» Бес поднял с пола тельняшку, распутал связавшиеся в узел рукава и накинул на голову, как бандану. Не похоже, чтобы он хоть немного чувствовал себя виноватым в этой пикантной ситуации. «Насть, ну что ты устраиваешь, правда?» Эланор встала с кровати. Из одежды на ней были только лифчик и трусики. «На твое место я не претендую. Потрахались и все. А ты вообще заткнись, дрянь!» Перевела свой главный калибр с неверного супруга на его любовницу Настя. «Надеюсь, вы хоть гондонами пользовались. Не хватало еще после тебя трепак лечить венерички». «Не понимаю, о чем ты». Эланор дернула плечиком, повернулась ко всей сцене изящной круглой попой и наклонилась за платьем. Медленно, давая всем присутствующим возможность рассмотреть свои упругие ягодицы во всех подробностях. «Быстро пошла отсюда, шлюха!» Голос Насти, кажется, скоро будет бить посуду без касания. «Уйду, когда захочу!» Эланор выпрямилась и победно посмотрела на Настю. «Иля!» Мечущий молнией взгляд снова переместился на беса. «Или ты выгоняешь отсюда свою шлюху, или...» «Или что?» Эланор склонила голову на бок жестом любопытного котика. Плечи Насти задрожали. Не то от слез, не то от гнева. И тут она вспомнила про меня. Оглядела с ног до головы полыхающим взглядом, быстро шагнула вплотную, обвела руками шею и буквально вцепилась в мои губы своими губами. Больше похоже на укус, чем на поцелуй. Я придержал девушку за талию и скосил взгляд на беса. Тот развел руками и вздохнул. Мол, ну извини, такие дела. Настя отлипла от меня и толкнула в сторону закутка младшего брата беса. «Раз тебе можно, то и мне!» Запальчиво бросила она, рванув блузку на своей груди. На пол посыпались пуговицы. «Как насчет потрахаться, а, Вова? Или у тебя, может, девушка есть? Хотя плевать, вы все равно все одинаковые, лишь бы присунуть кому. Считай, свезло тебе сегодня. Давай, трахни меня во всех позах, как там в твоей порнушке показывают. Клянусь, дам как захочешь. Слышал, Иля? Твоему Вове даже дам туда, куда тебе не давала». Брательника беса, понятное дело, дома не было. Настя резким движением задернула занавеску и принялась срывать с себя блузку, одновременно пытаясь расстегнуть бюстгальтер трясущимися руками. Лицо раскраснелось, глаза мечут молнии. «Ну да, скандал не имеет ко мне отношения, это точно». Я обнял девушку и силой прижал к себе. Погладил по волосам. «Настя, успокойся», — прошептал я ей на ухо. Черт, приходилось прямо-таки серьезные усилия прилагать, чтобы она не вырвалась. «Ты что, зассал, да?» — взвизгнула она. «Или в ваших толкинистых только на словах свободная любовь, а на деле просто мой Иля потаскун?» «Тссс!» — я прижал палец к губам девушки. «Или, может, ты импотент?» — прошипела Настя. «Просто трахни меня, и все!» «Ну, что я не импотент, ты прекрасно можешь и сама ощущать», — хохотнул я. «Я плотно прижимаюсь. Да, у молодого тела своя специфика. При малейшем намеке на возможность потрахаться с красивой девушкой, оно моментально голосует членом. И пофиг ему, что мозг не считает ситуацию подходящей». «Тогда что же ты ждешь? Приступай уже!» Настя всхлипнула. «Я хочу, чтоб ты меня оттарабанил!» Я молча продолжал держать Настю в своих крепких объятиях, не позволяя ей дальше срывать себе одежду. Гладил по волосам, по спине. Напряженные плечи обмякли. Она всхлипнула, а потом тихо заплакала, уткнувшись в мое плечо. «Мне бы не хотелось, чтобы ты сейчас сделала то, о чем будешь жалеть», — сказал я ей на ухо. «Но если бы ты знала, каких усилий мне стоило сейчас отказаться тебя трахать, понимаю ведь, что в другой раз вряд ли такая возможность представится». Накал эмоций Насти приугас. Громких слез не последовало. Она просто в какой-то момент осторожно высвободилась из моих рук. И я тут же ее отпустил. Несложно было понять, что вряд ли она продолжит срывать себе одежду. «Мне нужно забрать свои вещи!» — буркнула она и выскочила в коридор. Я вышел из-за кутка младшего брата беса. Сам Илюха и Эланор были уже полностью одеты. Она сидела на стуле, а он стоял рядом и разминал ее плечи. «Извини, если что!» — бес развел руками. «Неловко как-то вышло. На самом деле у меня два вопроса», — сказал я. «Ах, да! Сейчас покажу, погоди!» Бес отлип от своей блондинки и умчал в свою мастерскую. А Эланор с интересом посмотрела на меня. «Вилиал, а ты не хочешь случайно в ролевую игру поиграть?» — спросила она кокетливо. «Ага, знаю я этот прикол», — усмехнулся я. «Я такой соглашаюсь и мечтаю о медсестре или горничной, а на деле придется в кольчуге и с мечом по лесу от орков бегать». Эланор засмеялась, запрокинув голову. Погладила себя по груди. «Она меня клеит, что ли?» Но тут вернулся бес, так что продолжение спектакля пришлось отложить. «Короче, смотри!» Илюха разложил на полу три плаща без рукавов, утыканных заклепками и пряжками. «Я сначала сделал цельными, но так они здорово движения стесняют. Так что вместо рукавов будут наручи, Шнуровать придется каждый раз, правда, но смотрится даже круче. А он и правда хорош, пока еще у него нет того отточенного мастерства, как в поздних его работах. Но размах и фантазия определенно чувствуются, особенно учитывая материал, из которого все это демоническое богатство было сделано. Наручи, состоящие из сплошных острых углов, смотрелись весьма антуражно. Может, это мой бзик какой-то, но, как по мне, на сцену нужно выходить не в затрапезной футболке и джинсах. Должен быть образ. И вот теперь что-то такое начало вырисовываться. «Рога получились нормально только одни пока», — продолжил бес. Я взял у него из рук конструкцию из кожи и папье-маше, густо покрытого черным кузбасс-лаком. Примерил на голову, посмотрел в зеркало. «Малефисента на минималках, Астароту должно понравиться». «А крылья пока не доделал. Там с креплением надо еще пошаманить». Бес развел руками. «Обалденно!» Я честно поаплодировал. «Даже лучше, чем я себе представлял, честно. Где там надо поучаствовать и когда?» «Ты говорил про два вопроса», — сказал бес. «А какой второй?» «Мы хотим клип снять на песню про монаха», — сказал я. «Хочешь поучаствовать?» «Ребята уже обсудили визуальный ряд. Понадобится Риаса?» «Я хочу!» — Эланор вскочила. «Там же актрисы тоже понадобятся?» «Да, неловко получилось», — мысленно хихикнул я, вспомнив, как наши обсуждали толкиенутых актрис. Эланор была барышней довольно конфликтной, зато с очень активной жизненной позицией, и теперь отделаться от нее на съемках будет непросто. Хотя, может, и незачем отделываться. Вон как у нее глаза неподдельно заблестели. «Я знаю обалденное место», — заявила она. «И добраться можно на трамвае. Там берег Киневы. В нее впадает такой черный ручей. А вокруг деревья корявые. И там даже летом никого почти не бывает. А еще сейчас как раз все так мрачно выглядит. Можем поснимать, пока снег нормально не лег». Пока она болтала, Илюха-бес открыл шкаф и вытащил оттуда черную мятую хламиду. Встряхнул. «Вообще-то я в этом короля-чародея играл. Но для монаха тоже сгодится. Капюшон есть». «Люблю энтузиастов. Прямо душа радуется каждый раз, когда вижу подобное». «По снегу тоже может неплохо смотреться», — задумчиво проговорила Эланор. «Главное, чтобы вода не замерзла. У меня, кстати, есть платье подходящее. Я его к последней игре шила». Дверь в комнату снова с грохотом распахнулась. Лицо Насти в этот раз было замкнутым. Глаза не метали громы и молнии. «Если что-то еще нужно в стирку, давай», — сказала она, не глядя на Эланор, которая была так увлечена идеей съемок, что даже забыла вызывающе закинуть ногу на ногу или еще что-то такое сделать. «Я все сложил в корзину, как ты и просила», — сказал бес. «Тогда я пошла». Настя сдернула с вешалки пальто, намотала на шею шарф, взяла здоровенную спортивную сумку с надписью «Олимпиада-80» и вышла из комнаты. Я открыл было рот, чтобы задать вопрос, но передумал. Давно уже зарекся разбираться в чужих отношениях. «Вилял, не в службу, а в дружбу», — вполголоса проговорил бес. «Проводи Настю, а то на меня она злится, а сумка все-таки тяжелая». «Да не вопрос». Я хлопнул беса по плечу и вышел из комнаты следом за Настей. Девушка как раз возилась с замком от внешней двери коммуналки. «Настя, можно тебя проводить?» Я повернул заедающую собачку, и дверь открылась. «Я думала, что у вас, толкиенистов, женщина оскорбляет, когда с ними обращаются, как со слабачками». Настя скривила губы, пытаясь изобразить ехидную улыбку. Не вышло. Девушка была расстроена, и у нее были на то причины. «Так-то у толкиенистов?» Я пожал плечами, забрал сумку и повесил себе на плечо. «А ты разве не из этих?» Настя стрельнула глазами в сторону двери. «Показывай, куда нести», — усмехнулся я. «Ну, пойдем». Девушка легко сбежала вниз по лестнице и обернулась снизу. «А в гости Заглянешь?